Вот тут, в доме номер 13 по улочке Рёрстрандсгатан. Анка высыпает из перешницы на стол горстку красноватой пыли. Белка решила навсегда распрощаться со своей детской мечтой. «Да-да, ты правильно меня понял». Она решила послать в муравейник весь этот рулеточный шоу-бизнес. «Не смотри на меня так, как мы тогда смотрели на нее». Сандро первым вылупил свои гигантские иллюминаторы. «Белка, дура, оглянись вокруг. Люди по 8 часов в день горбятся менеджерами, секретарями, клерками и не могут реализовать свое жизненное призвание. Над планетой аура несчастливости, а ты попала в шоу-биз, туда, где твое призвание, певица, реализуется, твои творческие идеи воплотятся, твоя мечта осуществится, и ты хочешь свалить оттуда? Это конкретная оплеуха Богу. Ты сознаешь? Не кощунствуй, Бог может дать сдачи». «А она?» Она лишь пожала плечами. Мы 38 раз переспросили: «Ты уверена?» И она 46 раз ответила: «Абсолютно». «Почему 46?» «Потому что Белка — натура артистическая, заводная. Мы уже перестали спрашивать, и она, заткнув уши и зажмурившись, продолжала вопить: «Абсолютно, абсолютно, абсолютно!» А потом открыла глаза, пристально нас оглядела, выдержала километровую паузу, кто ее только научил, и тихо так произнесла: «Можете загадывать желание. Звезда упала». Ух, зачистка в джунглях. Я ловлю за фартук юркого официанта, который пробегает мимо нас петушиной походкой с подскоком на левую ногу и требую свои 200 капель виски. «А мне 100 мартини, самого шпионского, пожалуйста, без льда», — поддакивает Анка. «Ну что ты так смотришь?» Все произошло молниеносно. Я оглянуться не успела, как Белка пропала, иначе об этом не скажешь. Вот представь себе, ты видишь перед собой живого человека, который ежедневно, ежечасно, ежеминутно волнует тысячи мелочей, типа: какая погода на улице, где мы будем завтракать, сколько калорий в этом омлете, какое платье надеть вечером, какой прикольный растаман прошел. Почему здесь так много мулатов? Как тебе вот эта строчка? Правда, нравится? Думаешь, получится хит? Нет ли у кого-нибудь сильного снотворного? Боюсь лететь обратно. Просто боюсь летать. Вот перед тобой живая белка, какой ты ее знаешь и любишь. И тут вдруг раз! Будто щелкнули тумблером. Свет гаснет, публика замирает. Дирижер в коме, оркестранты испражняются в яму. Ее глаза вдруг вспыхивают нездешним светом, затем, как у жрецов вуду. Видел когда-нибудь настоящих жрецов вуду? Я отрицательно мотаю головой. Неважно, я тоже не видела. Но, думаю, у них все происходит именно так. Глаза будто бы начинают смотреть вовнутрь. Понимаешь? Человек уходит в глубокий транс, в котором лично он проживает невероятно насыщенную впечатлениями жизнь. Для него все краски мира становятся на порядок ярче, запахи острее, звуки прекраснее. А для нас, неотрешенных, которые наблюдают этого крылозуба снаружи, он выглядит как пластиковая кукла, у которой почему-то человеческая температура тела. «Мумия!» Чуешь ветер?» Я киваю. У меня от ее рассказа глаза тоже начинают темнеть и затягиваться нездешней пеленой. «Во всем виноват Гамлетович, литерная сволочь. Ух, мы еще в Москве собрались его разыскать. Случайно в нете наткнулись на блог одной шведской телочки, типа психоаналитика или секретаря психоаналитика, мы так и не пробили. Она в этом блоге описывала любопытный случай из практики. Как один из пациентов ее клиники, вполне здоровый и дееспособный человек, на сеансах утверждает, что он — прямой потомок Гамлета, принца, как ты помнишь, датского. Мы честно обрадовались. Вот ведь здорово! В Европе тоже есть наши, бонзай. Мы не одни такие чокнутые на острове. Списались с этой мистресс, уговорили раскрыть инкогнито потомка. Она адрес не дала, но написала, где он работает. «Ты не поверишь!» «Поверю», — нетерпеливо говорю я. «Теперь уже во все поверю». С работкой ему аукнулось. Королевский гвардеец. Стоит посменно в карауле у королевского дворца. В полдень они там шоу на площади устраивают. Что-то вроде нашей смены караула у мавзолея. Мы, как дураки, специально для этого проснулись в 10:30. Дунули на завтрак для самочувствия и поперлись к шведскому королевскому жилищу. «Представь себе картину!» Анка вскакивает и начинает в лицах изображать ситуацию, заодно гримасничая из-за неодушевленные предметы. «Часы бьют 12. Пушка стреляет хиленько, как новогодняя хлопушка. Человек 20 японских туристов с фотокамерами переминаются с ноги на ногу, и в этот момент я державно всей своей эпилированной кожей чувствую, что Россия — великая и непобедимая страна. А ты в курсе, какой у меня рвотный рефлекс на слово «патриотизм»?» «Да потому что из дворца выходят прогулочным шагом, не в ногу, десяток фриков с ружьями на плечах, типичных фриков. Не хочется обижать Швецию, но по-другому эту королевскую гвардию не обзовешь. Разного роста, разной комплекции, идут не в ногу. У нескольких бороды на пол лица и волосы ниже плеч, как у динозавров хипповского периода. Тундрыки мезозойские. Видеть это человеку, воспитанному на почетном карауле у Кремлевской стены, где все по 2 метра ростом, постриженные бритые, ногу тянут под углом 90 градусов. Видеть это невыносимо. Ты меня понимаешь, атлетический папарацци?»